При этом засекречивание проекта, его изоляция от мира, преподносились как чисто временная мера, как краткое переходное состояние, которое обязательно изменится. Психологически это было удачно, как бы настороженно ни относились ученые к представителям администрации, но внимание, уделяемое проекту государственным секретарем, а то и самим президентом, их благожелательное поощрение, разговоры о надеждах, возлагаемых на наших мыслителей, все это создавало ситуацию, в которой прямые вопросы о сроке, о дате ликвидации секретности прозвучали бы диссонансом, показались бы невежливыми, прямо даже грубыми.